Возможно, соглашаюсь я, не собираясь упорствовать, тем более, что Азер в настоящий момент находится на базе, ставшей в последнее время побратимом Гуантанамо, и проводит время в компании Радька. В настоящее время я могу только усиливать свою охрану, но это большого смысла не имеет, ведь по статистике даже самая мощная охрана способна предотвратить только 7% убийств своих подзащитных. Серьезно? Хмурится Де Ниро. Серьезно. В общем, не знаю, верит ли он моей актерской игре, но я стараюсь быть максимально убедительным. Через 2 дня мне звонит Радька. «Егор», — говорит он, — «брат Митька помирает, ухи просит. Михаил Михайлович, смотрите там, чтоб действительно не помер, не переусердствуйте. Да я ему ничего и не сделал особенного. Симулянт он, короче, поговорить хочет. Я нахожу поваренка в процедурной. Это то самое, выложенное кафелем, помещение рядом с кухней, где его поливали водой в прошлый раз. Радька натащил сюда различного оборудования. Тут электрические приборы, дыбы, лебедки и блоки. Чего только нет. Это прямо чертог маркиза де Сада, качаю я головой. Да-да, усмехается Радька и, повернувшись к подручному, прикрикивает. Равномернее мешай, мне нужна воздушная масса. Подручный усердно замешивает строительный раствор. Вот, удовлетворенно кивает Михаил Михайлович, говорить отказывается. Я нетка, начинает лепетать поваренок, но Радька резко подается к нему и тот замолкает, инстинктивно прикрываясь руками. Он стоит в банном оцинкованном тазу и ждет, судя по всему, когда его ноги будут залиты подготавливаемым раствором. Схватывается быстро, поясняет Радька деловым тоном хорошего хозяйственника. Сейчас зальем и в воду, ни за что не всплывет, а когда его найдут, там только ноги и останутся. 2 кости, торчащие из таза, остальное акулы сожрут. Метод идеальный, давай, заливай уже. Подручный подтягивает детскую ванну и начинает совком зачерпывать получившийся пышным и гладким раствор, и заполнять им тазик с ногами поваренка. Я не отказываюсь говорить, потухшим голосом едва слышно говорит поваренок. Просто мне нужны гарантии. $100 000 и паспорт иностранного гражданина. Паспорт не получится, даже и фантазировать на эту тему не стоит. Качаю я головой. Единственное, что я могу обещать, это деньги. За границу можете выехать, как турист, а там просите убежище сами. И вот что, 100 000 слишком много за информацию, которая, по большому счету, и так практически известна. Несколько уточнений не стоят таких денег, не шевели ногами. Резко орет Радька, Кухарчук вздрагивает. Зачем этот цирк с тазом? Спрашивает он, и глаза его тревожно бегают из стороны в сторону. Я не думаю, что слово цирк подходит для объяснения ситуации. Кажется, Михаил Михайлович готовится вас утилизировать. Ну, не думаете же вы, что мы будем с вами возиться целую неделю? На пол не лей, кричит Радька, а ты не сучи ногами, умри красиво. Жаль, я не увижу твои выпученные от ужаса и боли глаза. У нас прямо скульптурная группа намечается, 3 тополя на Плющихе. Хотя, нет, 3 статуи на дне Москва-реки. Я рассматриваю изможденное и измученное лицо поваренка. Под круглыми глазами черные круги, сосуды в глазах полопались, губы искусаны в кровь. Взгляд затравленный, маленький измученный зверек, сурикат, или даже, скорее, крыса. Давайте так, Петр Николаевич, предлагаю я, мы сейчас с вами поговорим, наедине, только вы и я, поговорим и примем какое-то решение, и дальше уже вы либо продолжите общаться с Михаилом Михайловичем, либо познакомитесь с доктором, который поможет вам восстановиться. Какой еще доктор? Радостно восклицает Радька. Если только Менгеле. Раствор уже почти схватился. Бросим его рыбам и все. Чего рассусоливать с придурком? Я голосую за прорубь. Давайте, поговорим, соглашается кухарь. Ну, Михаил Михайлович, говорю я, дайте нам 2 минуты, пожалуйста. Ладно, недовольно отзывается тот и, махнув своему помощнику, выходит из помещения. Я подставляю поваренку табуретку и помогаю присесть, а сам сажусь напротив него. Ну что, если вы не против, начнем, предлагаю я, взглянув на часы. Времени у меня, к сожалению, буквально 10 минут, так что успевайте. Повторю, мне, по большому счету, уже не так важно, скажете вы что-то или нет. У меня за эти 2 дней появились дополнительные источники информации. Поэтому предложение такое, если вы скажете абсолютно все, что знаете, я заплачу $20 000 и не буду препятствовать вашему отъезду. Остаться вам будет нельзя, вы должны будете уехать, иначе мы вас устраним. Но для того, чтобы получить деньги, нужно будет еще кое-что сделать. Что сделать? Хмурится кухарь. Нужно будет провести операцию ликвидации одного человека. Мне ведь нужна гарантия того, что вы будете кровно заинтересованы в отъезде, правда? Какого человека? Испуганно спрашивает он. Да, какая разница, разве это важно? Лучше вам не знать. Слушайте, вы давно переступили черту, не думаю, что это имеет для вас хоть какое-то значение. В общем, часики тикают. Успейте меня заинтересовать. Хорошо, кивает он. Только как я могу знать, что вы меня не убьете сразу, как я вам все скажу? Никак, качаю я головой. Придется мне просто поверить и все, испытать судьбу. Тогда дайте хотя бы 50 тысяч, я ведь должен как-то устраивать будущее. Хорошо, соглашаюсь я, удвою сумму, 40, большие деньги. Где-нибудь в Южной Америке сможете начать все сначала. Давайте, рассказывайте уже. Да, собственно, он оглядывается на дверь. В общем, Злобин сказал, что если я сделаю, что он скажет, он меня отпустит, даст денег и новые документы. Так, и что именно нужно было сделать? Нужно было создать вокруг вас обстановку покушения, нервозности и напряжения. Зачем? Мне не говорили, отвечает кухарь. Но я полагаю, чтобы спутать по рукам и ногам, лишить подвижности и возможности принимать правильные решения, сделать зависимым от себя. А убивать меня, значит, не надо было? На первом этапе не надо. Дверь открывается. Ну чё? Заглядывает Радька, говорит, а то мы тех двоих вести собираемся. Ждать этого или нет, пока не уезжайте, киваю я, лады, ждем. Но вы тут не затягивайте, а то баржа отходит скоро. Михалыч исчезает. На первом этапе убивать не надо, повторяю я, а когда надо будет. Отдельное распоряжение должно быть. А в шапку мне вы стреляли? Не сам, нашел бывшего спортсмена, отличного стрелка. А если бы он промахнулся? Ну, не промахнулись же. Там расстояние вообще детское было. Потом были придурки с ножами. Это, наверное, не особо впечатлило. Хотя в общей череде эксцессов должно было создавать ощущение нервозности. Нужно было породить чувство тотальной опасности, чтобы непонятно было, откуда исходит угроза, от одного ли источника, или от различных. Был еще исполнитель, но он сам пулю получил, не успел реализоваться. Но потом вводная изменилась. Пришла команда устранить объект. Он говорит монотонно и смотрит в пол, опасаясь встречаться со мной взглядом. Меня, уточняю я, кухарь молча кивает. Азер не уголовник, он чекист под прикрытием. Со мной работал. Водитель тоже из наших. Мы разработали операцию. Я знал, что вы за мной охотитесь и поэтому решил, что на встречу Азера с заказчиком придете лично. У нас ведь эмоциональная связь с вами. Неплохо придумано было. Ну, вы же знаете, что я могу менять облик. Значит, поймете, что близорукая тетка, ну, что это я. А если бы вас сразу перехватили, если бы команда была хватать всех подряд, ну, в гражданском заведении с большим количеством народу, вы же так не сделали. Я бы, например, не сделал, на вашем месте, захотел бы все провернуть молниеносно и тихо. А если бы мы вас перехватили на подходе, это тоже сложно было бы. Я бы заметил неладное. Ваши машины я все считал и пошел только потому, что таким был план. Да, рискованный, да дерзкий, но план. План, конечно, остроумный или забавный, пожимаю я плечами. Не знаю, как точно его назвать, но не слишком эффективный. Результат явно неудачный. «Вам не кажется?» «Это точно», — вздыхает он. «Мы не ожидали, что вы так много людей кинете на мою поимку. Если бы людей было меньше, все могло бы получиться. Меня ждала машина в переулке, и я буквально 10 метров не добежал. На Марину еще больше людей бросали, пожимаю я плечами. Но это были люди Злобина, а здесь Злобин точно бы не помог. МВД могло бы помочь. А может, мне хотелось, чтобы вы меня перехватили», — усмехается поваренок. «Может, я где-то глубоко внутри не хотел вашей смерти, когда пришел приказ на устранение, игнорирую я его психологические выкрутасы, он называет дату нашего возвращения с Кубы, в принципе, понятно, документы подписаны, трасту ничего не угрожает, при смерти одного акционера, доля усопшего переходит к нему, не прямым наследником, а именно другим акционерам, но потом Злобин узнал, что нужно подписывать еще бумаги и изменения пока не вступили в силу, а приказ был отдан. ХМ почему он его не отозвал, с тех пор вы больше не связывались, Нет, едва заметно мотает головой кухарь. А как происходила связь? Я звонил из автомата по определенному номеру в определенные дни. А почему он не боялся, что вы уйдете? Во-первых, деньги и документы. Это же возможность начать новую жизнь. А вы не думали, что он может и вас устранить вслед за мной? Думал, да. На этот случай у меня было кое-что подготовлено, и Злобин знал об этом. Страховочка в виде бумаг. Не зря же я отвечал за чемоданчик. У меня кое-что интересное сохранилось. Понятно. А что во-вторых? Во-вторых, со мной практически всегда находились его люди. Я буквально был под арестом и мог оставаться один только во время выполнения задания. То есть сейчас он думает, что вы сорвались с крючка. Наверное. На самом деле, я залег на дно сразу, как получил приказ. А если бы приказ нужно было отменить, ну, Азер на месте встречи передал бы. ХМ. С Азером-то вы не встретились на месте встречи. Ну, не встретился, и что? Пожимает плечами кухарь, с чего бы он решил вдруг отменять приказ? Неважно, есть еще в-третьих, почему я не ушел бы? Что именно? Он считает, что желание убить вас стало неотъемлемой частью моей личности. Это действительно так? Да, кивает кухарь. Было такое. Одно время я считал, что во всех моих неудачах следует винить именно вас. А теперь вы поменяли мнение. Почему? Потому что, сидя в одиночке, я очень много думал, и понял, наконец, что дело совсем не в вас, а в ком, во мне самом. Я просто очень плохо планировал свои шаги, вот и поплатился. Он хмурится, сдвигает брови и становится очень похожим на неведомую зверушку. Как и животное, кухарь не может раскаиваться. Он, конечно, жалеет, но не о черных мыслях и злых порывах своей души, а лишь о том, что плохо притворил в жизни эти черные мысли. «Значит, Петр Николаевич, вы теперь меня не ненавидите?» Усмехаюсь я. «Нет, мне кажется, я стал настоящим наемным убийцей, который не должен испытывать никаких чувств. Скажите, кого надо убить, и я сделаю это, чтобы обрести свободу и уехать отсюда подальше. Отлично. Ну, ХМ, как и дела? Всяко было, Леонид Ильич, улыбаюсь я, но... Чтоб так хорошо еще ни разу. ХМ, почему это? Хмурит генсек лохматые брови. Выглядит он серьезно, не улыбается. Не дает себя развести на мякине и эмпатии. Ну, как же, доверие ваше восстанавливаю потихоньку. А значит, у нас прекрасные перспективы. У кого это у нас? У людей советских. Вы же видели, как вас любят. Никто ж их на эти мостки не загонял. Сами полезли. Это ХМ не показатель. Ну, а если так, тогда что мне? Не-е-е, уходить к ХМ выходит, если силы есть перемены начинать, не уходите, за вами и в снег, и в ветер пойдут, но если устали, уходите, ибо здесь византийщина не скоро кончится, если вообще кончится когда-нибудь. Мы сидим в рабочем кабинете на даче, за окном солнце, ручьи журчат, птички чирикают и даже пень, как говорится, в воскресный день мечтает снова стать березкой. Нескладно, зато по сути. Ильич изображает из себя сурового мудреца. Может, он такой и есть, да только мне кажется почему-то, что он хотел бы меня обнять. Вот к ХМ смотрю я на тебя, скрежещет Ильич, чуть шевеля будто онемевшей верхней губой, и к ХМ не понимаю, что к ХМ у тебя там. Он несколько раз стукает согнутым указательным пальцем по груди. Забота, Леонид Ильич, мечты, планы, надежды, любовь, опять же, так же, как и у вас, да, как и у всех людей. ХМ, и какая ХМ забота, как в песне, была бы страна родная и нету других забот. А МММ для себя, что ты хочешь, для себя, прямо личный вопрос задаете, ХМ, он кивает. Да как и все, Леонид Ильич, хочу, чтобы дети страной гордились, хочу передать им в руки огромную цветущую и счастливую страну. Детей, правда, еще нарожать надо, но это уж мы постараемся. А работать где? Работать пока в факеле хочу. Там еще много дел, а потом видно будет. Куда пошлют, туда и пойду. Я, кстати, сказал ХМ Рашидову, что ты приедешь скоро, чтобы ХМ помогал тебе с факелом. Спасибо, Леонид Ильич. Это большое дело. Республики не очень хорошо идут на сотрудничество. Еще бы Азербайджан продавить и Эстонию с Литвой. А тебе ХМ палец не клади, улыбается он. Давай ХМ загляни в будущее. Чего там? Андропова что ли ставить? Андропова... Киваю я, а за ним Медведева. Горбачев молодой, активный, но слишком доверчивый и романтичный, обведут его буржуи вокруг пальца. Он из Германии войска выведет под честное слово, Без бумаг, а те НАТО свое к нашим границам придвинут. Ратозей, хмурится Ильич. Так он же еще и сухой закон введет, лазу вековую всю под нож пустит. КХМ и дурак. Я его специально на идеологию КХМ поставил, чтоб Андропова уравно весить КХМ. В общем, ухожу на пенсию. В гости-то будете звать, Леонид Ильич, а то сердитесь на меня в последнее время. Это я тебя испытывал. Испытал, но ты к ХМ теперь и не придешь, поди. Я же пенсионер буду. С удовольствием приду, улыбаюсь я. Мне же не должность нужна была. Я, по сути, и не просил ничего. У нас просто взаимная симпатия возникла. Ну смотри, к ХМ, а вы мне подсказывать будете, как всех этих зубров вокруг пальца обводить? Он хмыкает. Чтоб в воскресенье был. Юра кино КХМ новое привез. Вестерн. Выйдя из кабинета и проходя через гостиную, я сталкиваюсь с Андроповым. Вперед всех пролез, качает он головой, отводя меня в сторонку. Ну, ты и жук. Чего там? Кажется, Леонид Ильич принял решение, негромко говорю я. По горби только мне не совсем ясно. Юрий Владимирович, приглашает Андропова помощник. Проходите, пожалуйста. Езжай на старую площадь и жди меня. Да скажи Гурка, чтобы тоже дождался. Когда я выхожу, встречаюсь с Устиновым, Громыко, Чурбановым и Чизовым. Егор, окликает меня Чурбанов. На минутку. Я подхожу. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Поздравляю вас. Извините, не успел поздравить. Хотел лично, а не по телефону. Да чего там, отмахивается он. Но спасибо. Ты в воскресенье занят? Да, к сожалению. Развожу я руками. Эх, дед хотел тебя позвать. Так Леонид Ильич и позвал. Я поэтому и занят, улыбаюсь я. А, ну тогда все хорошо. Галя тоже приедет. Ты Наталью не забудь прихватить. Он про нее спрашивал. Появляется Излобин. Он внимательно осматривает диспозицию. Здравствуйте, товарищи. Пожимает всем руки. Ну, ладно, потом поговорим. Кивает мне Чурбанов. Надо идти. Ты здесь уже? Бросает мне Де Ниро, провожая брежневского зятя своей фирменной улыбкой. Так точно, уже здесь. А что за шухер? Пристально вглядывается он в мои глаза. Не знаю, пожимаю я плечами. Со мной разговор был частный. Хотя помощь в Азербайджане и Узбекистане Леонид Ильич пообещал. В чем помощь? Хмурится Злобин. Помощь с развертыванием факела, поясняю я. А, ну, это хорошо, кивает он. Ты поваренка не нашел? Нет, мотаю я головой. Странно, вместе с ним еще один человек исчез, тот, что его выслеживал. Ладно, потом поговорим. Так что за шухер-то, почему всех вызвали? Да не знаю, Леонид Юрьевич, самому интересно, так что позвоню вам потом. Расскажете, посмотрим, хмыкает он и поднимается по ступенькам крылечка. Ну что, товарищи, очень серьезно говорит Андропов мне и Гурка, начинаются новые времена. И работать нам придется за семерых. И вам, Марк Борисович, и вам, Егор Андреевич. Ну, надо же, по имени-отчеству. Но для начала нам нужно хорошенько постараться, чтобы завтрашний день прошел идеально. Без сбоев, без осечек, без помарок, без промашек. Сегодня еще Чурбанов должен заглянуть и Медведев, но ждать мы их не будем. Времени на подготовку у нас очень мало. Так что, друзья, давайте приступим к планированию операции. Какое у операции кодовое название? Спрашивает Гурка. Думаю, задумчиво отвечает Андропов, так ее и назовем, новые времена. 27. Надо, значит надо. Я просыпаюсь, открываю глаза и поворачиваю голову к окну. Еще рано, наверное, половина шестого. За окном пока серо, но скоро уже начнет светать и розоветь. Утро красит нежным светом. Переворачиваюсь на правый бок и смотрю на Наташку. Она сразу открывает глаза. Хлоп-хлоп, улыбается. Ты чего? Тихонько шепчет она. Не спишь? Рано же еще. А ты? Я тоже улыбаюсь. Я еще сплю. Ты опять убежишь? Ага. И без завтрака, так что можешь поваляться подольше. Мы, кстати, в воскресенье к Ильичу приглашены. Говорю, пока не забыл. О, хорошо. Давно не были. Слушай. Она замолкает. Слушаю. Да. Тут Игюль несколько раз приходила, никак тебя застать не могла. Могла бы позвонить сначала, договориться. Ну, да, прикрывает глаза Наташка. Могла бы. Она хочет. Чего она хочет? Работать. Работать? Невероятно. И кем она работать хочет? Да, говорит, где скажет Егор, там и буду. Ничего себе, хмыкаю я. И где мне ей сказать? Что думаешь? Я? Наташка открывает заспанные глаза. Что я думаю? Ага, подмигиваю я. Ну, она говорит, что не употребляет. К нам, по крайней мере, всегда приходит трезвая, как стеклышко. Выглядит хорошо, не похоже, в общем, чтобы того. Ну, это проверить можно, анализы сделать. Да ну, как-то некрасиво будет. А так-то у нее же диплом есть, языки. И физическая подготовка хорошая, усмехаюсь я. В банк ее пристрою. Будем иностранный банк запускать в Союз. Вот пусть она и поработает там. Ее связи там пригодятся. А зачем в банке физическая подготовка? Удивляется Наташка. Деньги же охранять надо, смеюсь я. Но вообще, я про физподготовку безотносительно банка вспомнил. А ты что, тоже в банк хочешь? Нет, мне и в моей конторе нравится. Работа интересная, везде интересная, когда плоды видно. А скоро, я надеюсь, их будет видно много и хороших, и по разным направлениям. Ладно, надо мне вставать понемногу. Сегодня сходка в политбюро, я тоже там крутиться буду, с Гурка. Так что вот, ты спи, еще рано. Тебя дома вообще не бывает в последнее время, вздыхает Наташка. Как будто ты из своего Забайкалья не вернулся еще. Ну, Натусь, ты чего это вдруг? Удивляюсь я, поскольку ни разу вроде таких разговоров не было еще. Работаешь? Нет, неправильно выразилась. Я понимаю, что работа. Просто мне сказать кое-что надо, а тебя нет и нет. Ну, сейчас скажи, улыбаюсь я. Вот он я. Блин, смешно хмурится она и вздыхает. Я не так хотела. Ну ладно, ты ведь сам разговор завел и дома не бываешь. Так что не возмущайся теперь. О чем я разговор завел? А Байгуль? Про то, что везде плодов много будет, ты сказал или я? Я, вроде. Ну и вот, она загадочно прикрывает глаза. Чего вот-то? Не понимаю я с утра пораньше загадок твоих. Толком скажи. Ай, бестолковый, дай-ка свою руку. Она переворачивается на спину и, взяв мою руку, кладет себе на живот. Ну что? Усмехаюсь я и начинаю двигать руку вверх к ее груди. Соскучилась? Вот эти плоды, но сейчас, бестолочь, шепчет она и возвращает руку на живот. Какой же ты бестолковый. Губы ее расплываются в улыбке. И я вдруг осознаю, какой же, на самом деле, бестолковый. Какой я бестолковый. Сердце замирает, а потом начинает стучать сильнее. Наташка, восклицаю я и сажусь на постели. Правда, что ли? Да, отвечает она, и на щеках ее вспыхивает румянец. Когда ты узнала? Пару дней назад. Точно, нависаю я над ней. Это точно, ты у врача была? Она молча и часто кивает. Ну и дела. Ну, ты даешь. Вот это чудеса. Ты рад? Тихонько и настороженно спрашивает она. Я рад, даже и не знаю. Да, пожалуй, рад. Только это какое-то слабое слово, мало что выражающее. Очень, тоже тихо отвечаю я и, наклонившись ниже, приникаю к ее губам. О, какой, прям жених, качает головой Гурка, рассматривая меня с головы до ног. И светишься, как блин масляный. Так что ли говорят? По-разному говорят, Марк Борисович. Доброе утро. Доброе, соглашается он. Ну, что, готовы твои наемники? Они не наемники, а патриоты. Хорошо, готовы твои патриоты? Всегда готовы, знаете же. Я сегодня в роли вашего помощника, да, официальная версия такая. Надеюсь, Злобин не лопнет от злобы раньше времени. Иди, забеги к Юрию Владимировичу. Он просил, чтобы ты к нему шел, как можно скорее. А, понял, бегу уже. Раз просил, значит, надо забежать, естественно. Секретарь докладывает, и я вхожу в кабинет. Здравствуйте. Андропов сидит за столом, а у приставного столика размещается Чизов. Здравствуй, Егор. Проходи, пожалуйста. Знакомьтесь, товарищи. Это мой будущий помощник по делам молодежи Егор Брагин. А это Евгений Иванович Чизов. Ты его знаешь? Конечно. Пока Евгений Иванович здесь, я решил, что он может тебе помочь вспомнить название заболевания. Помнишь, мы с тобой обсуждали? Да-да, я помню. Рад познакомиться, Евгений Иванович. Тот молча кивает, с любопытством меня разглядывая. Ну да, я как невиданная зверушка. Юнец, а уже будущий помощник Андропова. Интересные дела, интересные. А мне и самому любопытно, что это за должность такая и насколько она способна отдалить меня от факела. Это не заболевание, а воспалительный процесс, говорю я. Ты садись. Я устраиваюсь за приставным столиком напротив академика. Речь идет о заразе, уложившей будущего генсека в гроб. Я ему неоднократно рассказывал об этом. Мы с ним вопрос обсуждали. Естественно, я помню, что на фоне заболевания почек развился какой-то воспалительный процесс, но как он называется, не знаю, то ли он на клеточном уровне, то ли хрен его знает. Все говорили про почки, но умер он от этого заражения. Абсцесс? Спрашивает Чизов. Нет, отрицательно машу я головой. Например, можно сделать инъекцию плохо стерилизованным шприцом и внести инфекцию или микробов. И потом развивается воспаление, ведущее к сепсис, не сепсис. Очаг расширяется и ткани отмирают. Гангрена, гангрена, переспрашиваю я. Ну, возможно, результатом может стать и гангрена. А где вы это слово слышали, молодой человек? В научно-популярной статье об одной исторической персоне. Там говорилось то ли на клеточном уровне, то ли клетчатка, то ли жировые ткани. Что-то вертится в голове. Возможно, задумавшись, говорит Чизов, гнойное воспаление жировой клетчатки. Флегмона, флегмона, ХМ. Пожалуй, что флегмона, да. Ну, это по сути МММ, да, острое разлитое гнойное воспаление клетчаточных пространств, которое в отличие от абсцесса не имеет четких границ. Но это тип процесса, не какое-то конкретное заболевание. Вызывается, как правило, стафилококком и подобными микробами, как и предположил молодой человек, может происходить в различных частях организма. Бывает подкожное, межмышечное, забрюшное, разные варианты. Флегмона шеи – это особый случай. Но, если обобщить, возбудитель может проникнуть в клетчатку через рану, через поврежденную кожу. Из фурункулов нередко происходит заражение, нагноение и все это. И как с ним бороться? Спрашивает Андропов. Ну, не допускать, лучше всего. Но если предотвратить не удалось, нужно вскрывать гнойный очаг, прочищать, обрабатывать антибиотиками. Так значит, случай был запущенный, соображаю я, поворачиваясь к Андропову. И как это могло произойти? Вы какой-то конкретный случай имеете в виду? Снова интересуется Чизов. Евгений Иванович, а к чему может привести эта штука, если вовремя не принять меры? Ну, ни к чему хорошему. К заражению крови и к смерти. К гангрене, как вы и предположили. Шутить с такими делами нельзя. Начнется некроз тканей, операция может помочь, а может уже и не помочь. А через сколько времени с момента заражения может наступить ситуация, когда операция уже не поможет? Вообще до нескольких дней может развиваться, но это от многих условий зависит. Мы еще немного обсуждаем это дело, а потом Чизов уходит. И как интересно, при постоянном врачебном контроле может случиться такая штука. Спрашиваю я, ну, может, ты все перепутал и проблема была в другом, может быть, информации четкой нет. Чизов тоже, насколько я помню, будет по-разному рассказывать в разное время. Так что, может, стоит поменять медиков и быть предельно осторожным, да и инъекции только одноразовыми шприцами проводить. Ладно, об этом мы потом подумаем, время еще есть, не завтра же я на погост поеду. А сейчас пока давай займемся сегодняшним днем. У тебя все готово? Так точно, с Чурбановым переговорил. У него тоже все в порядке. Ну, значит, за дело. Заседание Политбюро ведет Андропов. Распечатанная повестка лежит у всех на столах. Первым слово берет Брежнев. Дорогие ГХМ товарищи, с выражением начинает он читать записанный текст. Друзья, ГХМ. Вот уже 18 лет ГХМ я с гордостью несу почетную обязанность возглавлять Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. ГХМ. За это время мы вместе с вами сделали немало КХМ важных дел. Оценивая пройденный путь, можно твердо сказать, партия оставалась движущей силой советского общества, определяла основные тенденции и направления общественного развития. Ленинская генеральная линия партии уверенно проводилась в жизнь. Семья советских народов становилась еще сплоченнее и дружнее. У Горбача, да и не у него одного, глаза на лоб лезут. Но зубры, посвященные в происходящее, сидят с невозмутимыми лицами. Все эти годы КХМ вы стояли плечом к плечу КХМ на передовой нашей общей борьбы. Наша сила в сплоченности и коллективизме. Хочется КХМ верить, что прошедшие 18 лет КХМ прекрасно иллюстрируют этот тезис. Ильич прерывается и делает несколько глотков чая с лимоном. Никто в это время не производит ни малейшего звука. КХММ да. Неожиданно он начинает тереть глаз указательным пальцем. Подсовывает его под очки и трет сначала правый, а потом левый. КХМ, КХМ, значит КХМ, и ошибки тоже МДА были. Но мы всегда КХМ их вместе с вами. Он вздыхает. И победы КХМ тоже на всех одна на всех МДА. Повисает тишина. Она длится почти минуту, и никто не произносит ни слова. Брежнев отбрасывает бумажки с текстом и говорит дальше просто от себя. В общем, КХМ, дорогие друзья, успехи и победы КХМ нашей великой Родины зависят от нас с вами, и я думаю, нас должны вести вперед молодые КХМ и энергичные. Одним словом, нечего сидеть на стуле, когда уже лежишь с трудом. Он смеется, и по залу пробегает легкая волна. Засиделся я. Поэтому ПХМ сегодня я складываю с себя полномочия генерального секретаря Политбюро ЦК КПСС и прошу за это голосовать. Кто за то, чтобы освободить Леонида КХМ Брежнева от должности, поднимайте руки. Без объяснений, что называется, без объявления войны. Хрясь, и уже голосование. Даже опомниться некогда. Поднимается гвалт, Горби вскакивает с места, раздаются возгласы, но мастодонты из старой гвардии молча и без эмоций поднимают свои руки. Консультации прошли в экстренном порядке. Кому надо, тем сказали, а остальным ничего другого не остается, как голосовать вслед за ними. Устинов, Громыко, Гришин, Романов, Щербицкий, естественно, Кириленко и Капитонов, Пильше, Киселев, Медунов. Глядя на это, ничего другого не остается и Горбачеву. Делает он это крайне неохотно. Понимает, что будучи, по сути, вторым человеком в Политбюро, но не зная, при этом, об уходе генсека заранее, он имеет очень слабые шансы на подъем на заветную высоту. Единогласно, кивает Андропов. Он встает и поворачивается к Брежневу. «Дорогой, Леонид Ильич», — говорит он, — «я уверен, что выражу общее мнение, сказав, что благодаря лично вам, вашему чуткому стилю руководства и ясному пониманию задач, стоящих перед нашей великой Родиной, мы достигли небывалых высот. Все мы были счастливы работать под вашим началом. Годы, выпавшие вам, не были простыми. Перед страной стояли неимоверно сложные задачи в области народного хозяйства и в международных делах. Мы справились, выстояли и добились огромных результатов. Спасибо вам и низкий поклон. Для всех нас вы являлись и продолжаете оставаться примером коммуниста, беззаветно преданного заветам Ленина, примером гражданина, глубоко любящего свою отчизну и примером уважительного и справедливого руководителя. Мы надеемся, что даже отправившись на заслуженный отдых, вы сможете давать нам свои мудрые советы и останетесь в передовых рядах нашего общества. Словословие длится минут 20. После этого наступает следующий этап. «Ну, что же», — говорит Андропов, — «теперь мы с вами должны будем избрать нового генерального секретаря. Я надеюсь, уважаемый Леонид Ильич примет участие в голосовании. Но перед этим мы должны рекомендовать Верховному Совету СССР вывести из членов Президиума и снять полномочия председателя Президиума с товарища Леонида Ильича Брежнева в связи с его личной просьбой. Прошу голосовать, товарищи, единогласно. Кто за то, чтобы рекомендовать Центральному комитету вывести из состава ЦК товарища Леонида Ильича Брежнева в связи с его личной просьбой? Прошу голосовать». Андропов обводит присутствующих взглядом. Единогласно. «Пожалуйста, товарищи, следующий пункт. Есть ли какие-либо предложения по кандидатуре генерального секретаря ЦК КПСС?» Встает Капитонов. «Есть мнение на должность генерального секретаря ЦК КПСС предложить кандидатуру. В этот момент я наблюдаю за Горбачем. Он чуть из штанов не выпрыгивает, стараясь понять, прозвучит ли его имя. Напряженный, очень напряженный момент для него. Люди послабее в такие моменты нередко и инфаркты получают. Кандидатуру Юрия Владимировича Андропова», заканчивает Капитонов. Брежнев кивает. На лице Михаила Сергеевича отражается огромный спектр чувств. Да, что там чувств, событий мирового масштаба. Как тени, по нему проносятся этапы перестройки, и ускорение, и гласность, и вывод советских войск из Европы, и сухой закон, и разбитое тело колосса, и продовольственные карточки, и унижение национальной гордости. Слезы народа, озлобление, отчуждение, кровь, нищета отражаются на нем. Здесь и глумление геополитических партнеров, и сытая жизнь кучки воров, отставание, национальный позор и пренебрежительное по России мчится тройка, Мишка, Райка, перестройка. «Благодарю вас, товарищи, за высокое доверие», — спокойным ровным голосом говорит Андропов. «Будут ли другие предложения?» Горбач беспомощно озирается, но, кажется, всем уже абсолютно все ясно. Других предложений не последует. «Если других предложений нет, прошу голосовать». Единогласно. Михаил Сергеевич тоже голосует, поставленный перед выбором, сохранить ли видимость лояльности новому генсеку, или впасть в бессмысленную и отчаянную конфронтацию. «Уважаемые товарищи», — заявляет Андропов, — «это высокая честь, налагающая на меня огромную ответственность. Ну, и все в таком духе. Я торжественно обещаю, я торжественно клянусь, идеалы октября, знамя революции, дело Ленина и тому подобное, а также трудовая дисциплина, технологический рывок, ускорение и, аво, развитие гражданского общества. На Горбача смотреть больно, но это еще не все. Чашу с ядом придется испить до дна. Продолжим, товарищи, заниматься организационной повесткой, кивает новый генсек. У нас есть еще несколько неотложных вопросов, мешающих нашему успешному движению вперед. Слово предоставляется председателю комитета партийного контроля товарищу Пильше. Пильше встает, окидывает зал быстрым взглядом и опускает глаза на свои записи. А, погодите, встревает Гурка. Надо же пригласить Злобина, он там дожидается. Андропов кивает и Гурка идет к двери, но кто-то из помощников предупредительно выбегает из зала заседаний раньше него, и он выжидающе останавливается. На Горби смотреть страшно. Он, кажется, уже все понимает и глаз своих больше не поднимает. Смотрит в стол, сгорел в один миг, вроде и не сделал еще ничего, а вот так, буквально по щелчку пальцев, раз и нет человека, энергичного, целеустремленного и многообещающего себе, стране и своей жене. Дверь открывается и входит Денира, подтянутый, стройный, в генеральском мундире, с неизменной гримасой и улыбкой. «Присаживайтесь», – холодно кивает Андропов и указывает на стул в самом отдаленном конце стола, рядом с дверью. Просчитался Леонид Юрьевич, просчитался, поставил на Горбача, да только зря, нет больше ни Горби, ни его самого. Андропов измен не прощает, мне, почему-то так кажется. «Прошу вас, Арвид Янович», – кивает новый генсек, – «начинайте». «Товарищи», – зачитывает Пильше, – «мы с вами, и в целом ЦК, исходим из того, что каждый член Центрального комитета должен делом оправдывать оказанное ему высокое доверие, тот, кто порочит честь и достоинство коммуниста, не может находиться в составе высшего органа партии». Горбачев в последнее время перед переходом на новую должность ослабил руководство вверенного ему сельскохозяйственного направления и встал на путь злоупотреблений в личном плане. Пильше в полной тишине откашливается и продолжает дальше. «У нас есть запись, предоставленная новым министром внутренних дел товарищем Чурбановым, из которой становится понятно, что он променял партийную принципиальность на любовь к сладкой жизни и занимался хищениями в крупных масштабах. И делал он это под прикрытием Злобина, нового председателя КГБ СССР. На похищенные у народа средства Горбачев построил дачи для себя и своих родственников. Взял в личное пользование 3 легковых автомобиля, подаренных Министерству сельского хозяйства иностранными фирмами. Вел себя неискренне, не самокритично. Его поведение отрицательно влияло на партийные кадры в Ставропольском крае еще в бытности его там. Горби только головой качает. Горбачев, шпарит дальше Пильше, грубо нарушал партийную дисциплину. В крае получило распространение взяточничество среди руководящих работников. Располагая неопровержимыми фактами, он не принимал необходимых мер для пресечения этих явлений. Более того, с его ведома, со ссылкой на депутатский статус, не возбуждались дела о привлечении виновных к ответственности. Этим он скомпрометировал себя как руководитель и член ЦК КПСС. «Вам есть что сказать товарищам», — обращается к Горбачу Андропов. «Да что тут скажешь-то, это наглая ложь, это гнусные инсинуации, запись имеется, ее и прокрутить можно. А раз запись неопровержима, то можно любые обвинения бросать, отбиться от них невозможно. Товарищи, это все какое-то ужасное недоразумение. Какие автомобили? Никакого личного пользования, мы один раз. Стыдно, пошло, нелепо». Он сам это чувствует и замолкает. Ну что он будет оправдывать использование женой каких-то машин, когда тут дело о зерне одно только на вышку тянет? Он замолкает. Подождав в полной тишине, Пильше продолжает. «Раз внятных объяснений нет, предлагаю рекомендовать пленуму вывести М.С. Горбачева из состава ЦК, как не оправдавшего высокого доверия». Он так и произносит. «М.С. Горбачева». Я смотрю на Денира, а он смотрит на меня. На лице его сияет улыбка, а глаза источают смертельный огонь. Он все понимает. И откуда запись, и вообще откуда ноги растут. Все понимает, смотрит и улыбается. «Ай, да Брагин», будто говорит он. «Ай, да сукин сын. Переиграл, шельмец, перехитрил. Но, ничего, я один тонуть не буду, я всю твою паутину за собой утяну. И тебя утяну, не будешь ты здесь жировать, когда я к стенке встану». А также, заканчивает Пильше, просить генерального прокурора провести расследование со всеми вытекающими последствиями. Злобин и Горби выходит, не вместе, они не смотрят друг на друга, просто идут, как тени и все. «Я тоже выхожу. То, что произойдет на заседании сейчас, я уже знаю. Кого уберут, кого куда назначат, все уже согласовано. Согласовано не только в рамках повестки сегодняшнего заседания, но и вширь, вглубь и на годы вперед. Хааса назначит ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС, на базе которой будет создан Центр реформ. Питерских молодых экономистов-мечтателей будут привлекать по отдельным вопросам, но рулить ни за что не дадут. Председателем КГБ станет Пуга, Скачков и Куренков, его замами. На первых порах так, а там видно будет. При надвигающейся демократизации работы у них прибавится. Слишком многие будут хотеть нас научить уму-разуму, а заодно и поживиться. Медведев станет секретарем по идеологии, а Гурко возглавит общий отдел и станет секретарем ЦК. Новицкая пойдет заведующей в отдел пропаганды и, очень надеюсь, у нее все получится. Кто станет секретарем по промышленности, пока не знаю, но умных и талантливых людей у нас хватает. Кого-нибудь подберем. Дел будет много. Больших, интересных и важных. Таких дел, что мир перевернется и неотрывно, открыв рты, будет следить за нами. Во все глаза будет. За самыми свободными, самыми открытыми, самыми богатыми и самыми развитыми. Я знаю, так и будет. Потенциал у нас такой, что на весь мир хватит. Своими глазами я этого не видел. В том будущем, откуда я прилетел, нам было еще очень далеко до такого, но в этом, нашем новом и совершенно неотвратимом грядущем, мы несомненно этого достигнем. По крайней мере, очень и очень постараемся. Я выбегаю вслед за Злобиным. Он не торопится. Кажется, поджидает меня. Леонид Юрьевич, окликаю его я. Поговорим в машине, отвечает он. По идее я не должен садиться в его чайку. По плану не должен. Но я соглашаюсь. Последнее желание, практически. Да и как не попрощаться. Слишком многое нас связывает. Слишком много было между нами такого, что можно было бы назвать настоящей дружбой. Мы были соратниками и шли плечом к плечу. Пусть цели у нас были разные, но общего опыта борьбы это не отменяет. Он ведь спасал мою жизнь, неоднократно спасал, но однажды решил ее отнять. Мы выходим из здания ЦК, уже далеко за полдень. Солнце растопило весь лед, весна нынче ранняя, уже и почки набухли, и воздух такой сумасшедший запах. Скоро все расцветет, зазеленеет, по улицам будут ходить влюбленные парочки и толпы студентов. Они будут греться в лучах солнца и говорить о будущем. О чем им еще говорить, как не о будущем? Да, мне жаль. Киваю я, усаживаясь в роскошное велюровое кресло позади водителя. Правда, жаль. Выйди, бросает Злобин своему шоферу и телохранителю. Вон туда машину поставь и выйди. Ты тоже. Водитель разворачивается и переезжает к противоположной стороне улицы, чтобы не стоять прямо у крыльца. Переезжает и выходит вместе с телохранителем. Они встают у капота и ждут дальнейших распоряжений. А мы, сидя на заднем сиденье черной чайки, смотрим друг другу в глаза. «Твоя работа?» – спрашивает Де Ниро. «Если бы не генеральский мундир, он был бы вылитый гангстер из голливудского фильма. Уверенный, лощеный, с холодными глазами и ледяной, не предвещающий ничего доброго улыбкой. Моя, подтверждаю я. Почему? Я поймал поваренка, пожимаю я плечами. Но он только имитировал покушение. Не только, Леонид Юрьевич, не только, соглашается он. Мы молчим. Думаешь, сможешь выкрутиться?» – спрашивает Злобин. И я замечаю гуляющие желваки на его скулах. Посмотрим, пожимаю я плечами. Я просто так на дно не пойду, качает он головой. Все сделаю, чтобы тебя за собой утянуть. Знаю, говорю я, но мы с вами просто пылинки. Наши желания и страсти не имеют значения. Да, зло спрашивает он. А что же тогда имеет? Не хочу говорить излишне пафосно, но будущее нашей страны, например, как вам такой вариант? Для того, чтобы построить то будущее, о котором ты мечтаешь, нужно будет очень сильно попотеть, усмехается он. Очень сильно. Боюсь, мне и при хорошем раскладе не дожить. Надо, значит надо, Леонид Юрьевич, попотеем. Я к этому готов. Мы, наверное, уже с вами не будем встречаться, поэтому я скажу. Мне правда очень жаль, что расстаемся мы вот так. Вы мне всегда очень нравились, и я вас очень уважал. Правда. Он хмыкает, и лицо его вдруг делается каменным. Потому что он замечает, как его водитель и телохранитель в этот самый момент, как подкошенные, падают на землю. К чайке подскакивает темная фигура. Это человек, и в руке у него пистолет с глушителем. Мы смотрим на него, а он, на нас. Смотрит и переводит ствол со Злобина на меня и снова на Злобина. А вот и наш дружок, язвительно говорит Денира и презрительно улыбается. Раздается щелчок, очень буднично и практически незаметно. Щелк и все, будто ничего и не произошло. Да только улыбка застывает на его лице, застывает навсегда. Раз и нету, был, да весь вышел. Я поворачиваю голову и смотрю на убийцу. Это, разумеется, поваренок. Но сейчас он на себя не похож, торжественный, серьезный, спокойный. Нас разделяет тонкое, пробитое в одном месте стекло. Стоит звенящая тишина, и пахнет смертью. Есть только он и я, и пистолет в его руке. Пистолет, направленный мне в лоб. Эпилог. Егор смотрел в глаза поваренку прямо и открыто, а у того во взгляде читалось смятение. Как мутант из острова доктора Мара, познавший вкус человеческой крови, он хотел бы продолжить свое кровавое пиршество. Но голос разума, вероятно, говорил, что если он убьет Егора, то последний, пусть призрачный и эфемерный, но, все-таки шанс на свободу умрет вместе с ним. Ему очень хотелось вырваться из этого порочного круга, взять деньги, раздобыть новый паспорт и исчезнуть. Забыть о пытках и застенках, забыть об угрозе суда и расстрела, забыть обо всех бедах, таких жутких и неправдоподобных в этом чудесном и полном удовольствии мире. Ведь это совершенно несправедливо, что кто-то шагает по весенней улице и вдыхает сладкий и теплый воздух, а кто-то другой, достойный, может быть гораздо большего, ожидает судебного приговора или даже внесудебной, по сути, криминальной расправы. Он, Петр Кухарчук, отдавший лучшие годы служению конторе, компетентный и опытный сотрудник, идеологически подкованный и грамотный коммунист, не должен оказываться на дне жизни из-за того, что хотел немного большего, чем другие. Разумеется, все его беды начались после встречи с Брагиным, щенком, малолеткой, наглым выскочкой. Да, у него имелись очень серьезные покровители, но в этом-то и коренилась ужасная несправедливость. Кто-то должен был пахать всю жизнь, рвать, по-армейски говоря, жопу, не спать ночей, пробивая себе путь в твердых породах советского общественного грунта, а кто-то наглый и смазливый и вообще непонятно за какие заслуги обласканный, судьбой, генсеком и прочей начальственной братьей, въехал на все готовое буквально в белом лимузине. И когда он, Петр Николаевич Кухарчук, позволил себе взять свое, законное, выстраданное и причитающееся по праву, этот выскочка подставил его и сделал виноватым во всех смертных грехах. Поэтому разум и сердце поваренка разрывались. Ему очень хотелось нажать на спусковой крючок еще раз и убить Егора, точно так же, как секунду назад он убил Злобина, этого тупого и напыщенного, вечно ироничного, улыбающегося и плохо разбирающегося в нюансах службы придурка. Ему хотелось увидеть, как остановится взгляд, как заострятся черты лица и станут мертвенно-бледными, как из маленького кратера, отверстия с чуть уплотненными краями, засочится темная, густая и блестящая влага. Он бы многое отдал, чтобы увидеть двух этих мерзавцев, неподвижно сидящими рядом друг с другом и не способными сделать больше ни одного движения. А взгляд этого Брагина он прямо провоцировал, заставлял позабыть разум и самого себя и, нажав на спуск, уже не останавливаться. Стрелять, стрелять и стрелять. Но он также очень хотел остаться в живых и очень хорошо понимал, что выстрелил он еще раз и шансов выжить практически не останется. Они моментально снизятся до абсолютного нуля. Егор очень хорошо понимал, что сейчас происходит в голове у поваренка. Сейчас далеко не все подчинялось здравому рассудку, и чаша весов могла качнуться в любую сторону. По первоначальному плану он не должен был сейчас находиться в машине у Денира, но он просто не смог уйти, не попрощавшись. Кто-то мог бы сказать, что это глупо, но для Брагина эта минута была весьма важной, важной и тяжелой. Да, Злобин решил избавиться от него и, может быть, всегда знал, что сделает это рано или поздно, но это ничего не меняло. Они прошли немалый путь вместе, и когда-то Егор относился к этому человеку с большим уважением. Злобин прикрывал его, вытаскивал из передряг, с тем же поваренком, к примеру. Что с того, что они оказались на дороге, на которой цинизм и предательство идут рука об руку с клятвами и обещаниями вечной дружбы? Это придумал не Егор, да и не Злобин. И даже в этом случае он должен был поступить так, как подсказывало ему сердце. В общем, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и все такое. Он не знал, как это объяснить, но чувствовал, что должен был проститься, что ли. И вот сейчас на него был наставлен ствол пистолета с глушителем. Дверь чайки была уже приоткрыта. Егор предусмотрительно дернул за ручку, как только кухарь встал рядом. Все было готово, и Егор подумал, что полагаться на реле в голове поваренка – дело совсем ненадежное. Поэтому без замаха носа всей силы он пнул двери в тот же миг, как раскрывающаяся пружина отпрыгнул в противоположную сторону, вытягивая руки и толкая дверь со стороны улыбающегося Денира. Дверь ударила по глушителю, отбивая руку кухарчука в сторону, и в то же мгновение он нажал на спусковой крючок. Рефлекторно, механически, не задумываясь, иного и быть не могло. И тотчас воздух прорезали милицейские сирены, а по левому борту злобинской чайки отчаянно забарабанили пули. Целый дождь, настоящий метеоритный рой. Это стрелки, посланные Чурбановым, устраняли киллера. Пули пробивали стекла и металл, пули пробивали резину колес, били по колесным дискам и своим отлетали в стороны. Пули разрывали и делали непригодным для жизни и белое тщедушное тело поваренка. Он уже ничего не понимал, не мог понимать, он ничего не чувствовал, он был мертв. А пули все рвали и рвали его ставшую неживой плоть. «Твою дивизию!» — выругался Брагин, выбираясь с другой стороны машины, и закричал: «Отставить! Здесь свои! Прекратить огонь! Дядя Гена, прерываю я эту чепуху! Это что за пушкинские чтения, а, Егорий?» — встрепенувшись, отвечает мой тесть. «Заходи, мы как раз дочитывали. Я вхожу в библиотеку. Вот они где все притаились. А я думаю, куда подевались-то? А они книжки читают. Ты что, сам это написал?» — удивляюсь я. «Я?» — смеется он. «Нет, конечно, где уж нам. Сашка твоя, она же у нас писательница. Вот я и говорю, давай, мол, сделаем Егорке подарок на юбилей. Я суть рассказывал, а она уже форму придавала. Если где чего приврал, не серчай, держи. Ей только не говори, что видел уже». Он подает мне здоровенный и красочно оформленный фолиант, издан в единственном экземпляре, с гордостью сообщает Гена. На обложке значится два автора: Александра Брагина и Геннадий Рыбкин. «Приключения сверхчеловека Егора Андреевича Брагина» с иллюстрациями. «Дед, ну ты чего наделал, зачем раньше времени весь сюрприз испортил?» Я оборачиваюсь. Сашка стоит вся в гневе. Глаза горят, щеки пылают, руки в бока уперла. Говорят, на меня похоже, но характер точно в мать. «Иди ко мне», — улыбаюсь я. «Не гневайся на дедушку. Дедушка старенький. Он и в молодости чудил, а теперь-то чего уж. Какой я тебе старенький», — возражает Гена. «У меня дети моложе внуков». Все смеются. Я прижимаю Сашку к себе и гляжу на притаившуюся здесь банду. Отец, Большак, Чурбанов, Гурка, патриархи. Мама с Наташкой собирают на стол. Мишка с подружкой будет чуть позже. «Спасибо, родные. Вот я и стал легендой. Давно уже», — смеется, вставая и кряхтя, Чурбанов. «Есть у тебя минутка, а то потом наедимся, напьемся и мысли в другую сторону унесутся. Поближе к подушке. Пойдемте, товарищи. Короткое совещание. Я обещаю, очень короткое. Мы идем в кабинет. Книгу с комиксами я беру с собой. Саш, а рисовал кто?» — обернувшись, спрашиваю я. «Тут же секретная информация. Ты художника устранила?» «Нет», — машет она рукой, все еще досадуя на деда. «Мы с Мишкой рисовали, не бойся, из семьи ничего не выйдет». «Ну хорошо», — смеюсь я. «Пойдемте, Юрий Михайлович, пойдемте, товарищи. Они уже в годах, но держатся молодцом». Мы заходим в кабинет. Я, Чурбанов, Гурка и Большак, присаживайтесь. Мои советники садятся, и я разливаю всем узбекский коньяк. Покупаю отборный, марочный, сумасшедший. Сам практически не пью, но дорогих гостей угощаю. «По вкусу, как французский», — усмехается Платоныч. Мы смеемся. «Это не тот же», — говорю я, — «но терруар ни с чем не перепутаешь». «Гена твой», — кивает Чурбанов, — «не написал, как Горбачева увольняли». «Ничего, мы же знаем», — усмехаюсь я, — «а потомки не будут знать. А это лично я, между прочим, с Андроповым договаривался, чтоб его по-тихому и без следствия уволили. Да я с ним потом в Госплане встречался много раз», — киваю я. «Ну, да-да, он там долгое время сидел», — подтверждает Юрий Михайлович. «Юбилей будешь отмечать?» — спрашивает Гурка, смакуя янтарную жидкость. «Так сорокиджи не отмечают», — пожимаю я плечами. «Надо отмечать», — говорит он. «Обязательно надо». «Ну, раз надо, давайте отметим», — соглашаюсь я. «Партия сказала надо», — комсомол ответил. «Есть. Я уже знаю, чего они от меня хотят, и я уже думал об этом, но решение еще не принял». «Ну что, Егор Андреевич, суперчеловек, или кто ты там?» — кивает Чурбанов. «Нам как раз такой и нужен. Говори, надумал ты или нет». «Егор», — хмурится Большак, — «чего тут думать, у нас лучшего кандидата нет. Хочешь или не хочешь, нужно идти. Дядя Юра, так возраст. Народ скажет, мальчишка желторотый. А ты хочешь, чтоб как за океаном, там на носилках в Белый дом заносит. Хороший у тебя возраст. Деятельный, энергичный. Опыта тебе не занимать. Ты вон с детства на высоких постах. Считай, вся грудь в орденах. 20 лет назад возраст тебя не смущал. Если ты сейчас кандидатуру не выставишь, то через 6 лет у конкурентов тоже подрастут кандидаты, а учитывая их методы, в следующем цикле будет жарко. Юрий Платонович прав, соглашается Гурка. Тем более, ты сейчас на высоте. У тебя столько личных, практически, достижений, что против тебя просто некого ставить. Сейчас ты пройдешь с гарантией. Ты и программу реформ курировал, и кибернетизацию систем управления, нейросети в планирование внедрял, национальную операционную систему, интерсеть, опять же, все эти телефончики модные. Молодежь однозначно за тебя вся поголовно. Ты кумир. Дуров в интервью для Женьмин Жибаев вчера отметил твой вклад. Да, бросьте вы. Это знаете, все очень такое повседневное. Опять же, нужно с немцами решать, просит разрешить объединение. Ну, усмехаюсь я, немцу мы генерал-губернатором Троню поставим. Да Юрий Платоныч, какого еще Троню? Изумляется Гурка. Это сын Юрия Платоновича, объясняет Чурбанов. Он же служит в ГСВГ. А, Андрей Юрьевич, да-да, знаю, очень положительный молодой человек. Хочу сказать, что и китайским товарищам было бы лучше, если бы Егор Андреевич выдвинул свою кандидатуру, потому что демсоюзовцы будут заградительные меры расширять. А если уж зашел разговор о Германиях, то если мы только намекнем, что готовы начать рассматривать вопрос объединения, они сразу притухнут по долгосрочным газовым контрактам, и мы сможем это перед выборами себе в актив записать. «Давай, Егор, скажи «да», — кивает Платоныч, — «выпьем коньяку, скрепим нашу договоренность и пойдем к столу. Скоро уже речь президентская начнется, а 2-го числа ты пойдешь к руководству партии и начнешь заниматься предвыборными делами. Ну а мы, в меру своих, сил будем тебе помогать. Может, ты думаешь, что от нас, как от пикейных жилетов, уже толку мало, но кое-чем мы еще можем помочь. У Марка Борисовича вся нижняя и половина верхней палаты по кармашкам разложены, не говоря уже о партии. Да у него даже в Демсоюзе куча народу на крючочках. Так что мы тебя выдвинем на раз-два, с полной поддержкой всех фракций. Ну, в способностях и связях Марка Борисовича я убеждался много раз, так что знаю это дело не понаслышке, усмехаюсь я, наливая себе на донышко коньяку. И каждого из вас неоднократно видел в деле. Ладно, друзья, вот вам моя рука, кубок то есть. Если б кто посторонний сказал, я бы усомнился, а вот вашим словам верю. Верю и подчиняюсь. Буду баллотироваться, если нужно для дела. Мужчины, заглядывает Наташка. Пойдемте к столу. Уже время. Мы сидим в большой гостиной нашего загородного дома. Самая большая радость, то что рядом близкие, которые идут со мной плечом к плечу многие годы. На столе оливье, холодец и все остальное, так же, как и 31 декабря 79-го, когда вопреки всем известным законам природы я тут появился. И приготовлены все эти блюда теми же руками, мамы и Наташки. Ну, еще и Сашка помогала, но она та еще повариха, где сядешь на нее, там и слезешь. Пахнет елкой и мандаринами, потрескивает огонь в камине, настроение отличное. Я оглядываю своих близких и друзей. Хорошо. Наташа, а Галя звонила, вдруг спохватывается Чурбанов. Звонила полчаса назад, улыбается Наташка. Всем привет передавала. В Баку тепло. Еда по-прежнему шикарная. Она гостит у Алиевых. Там открыли какой-то сумасшедший курортный комплекс. Вот Галя с дочкой были приглашены на Новый год. Распахивается дверь и вбегает Мишка со своей девушкой. Ну, Миша, качает головой Наташка. Я уже думала, вы не успеете. Мам, ну нам же надо было Веркиных родителей поприветствовать. А потом пробка была сумасшедшая, неизвестно из-за чего. Но успели, не опоздали. Всем привет. Кто не знает, это моя невеста Вера. Здравствуйте, улыбается тощая светловолосая девчонка. Уже невеста, оказывается. Я, кстати, не знал. Ну, давайте, садитесь. Егор, наливай шампанское, сейчас уже куранты будут. Сашке в наступающем году 20 будет, а Мишке 18, а мне 40. Когда только успел. Я так скажу, даже если у тебя вторая жизнь, да хоть третья или даже 303-я, радуйся каждому дню. Время бежит всегда, как в первый раз. И хоть ты тресни, бег его ускоряется с каждым днем. Раздается звонок. «Айгуль!» — восклицает Наташка. «Привет! Ну как там, на Сейшелах? Жарко? Что? Снега нет? Понятно. Мы вас с Витей тоже поздравляем. С Новым годом и с новым счастьем. Вы когда возвращаетесь? До Рождества? Ну отлично, на Рождество давайте к нам. Президент, президент, Наташа, президент». На огромном экране Рубина появляется спокойный и уверенный человек с внимательным взглядом. «Уважаемые граждане Советского Союза, дорогие друзья, мы провожаем 2002 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы и наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. Мы уверенно продолжали двигаться по пути научно-технического прогресса к процветанию нашей великой Родины. Мы строили космические корабли и самолеты, автомобили и станки, мы создавали не имеющие аналогов энергетические установки и сложнейшие транспортные системы. Наши роботы, электронные приборы и медицинское оборудование работают по всему миру, делая его лучше и удобнее для жизни людей всей планеты. Мы продолжаем уверенный путь по дороге строительства общества, основанного на принципах равноправия, социальной справедливости и главенства закона. Дорогие друзья, через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях прозвучит традиционное «С Новым годом», «С новым счастьем». Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми и умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот. Ради своих любимых и ради нашей единственной, великой Родины. С Новым годом! Бом, бом, бом! Бьют куранты. Мы поднимаем бокалы и звонко их сдвигаем. Лучшего и пожелать трудно. Все хорошо, все будет хорошо. Конец. Ура, дорогие товарищи! Ну, давайте, за наше с вами светлое будущее!